Глава 34. Мира. Время в особняке Миллеров тянется очень медленно. Я ужасно скучаю по мужу. Обидно, что уехал и опять оставил меня так надолго. Особенно после тех нескольких дней и ночей, что мы провели здесь вместе, практически не выходя из комнаты и почти не расставаясь. Только и остается, что вспоминать. Что он со мной делал, что говорил, как смотрел. Тоска такая, что плакать хочется. Избирательная кампания началась. Водинский объявил о том, что баллотируется на пост главы Белоярского края, что вызвало недоумение в высших политических кругах. Никто пока не воспринимает кандидатуру моего мужа всерьез, хоть и поговаривают, что он московский кандидат, и его спустили с самого верху. Это потому, что Рябоконь, действующий губернатор, крепко держит в своих загребущих руках наш край и не собирается его уступать. У него все тут схвачено, и все куплены. Почти все. Отца потому и пытаются скинуть, что не продался и не стал плясать под чужую дудку. Помню, как тщательно перетряхивали все его прошлое в поисках какой-нибудь постыдной тайны. Наверное, и на Водинского будут искать компромат. Страшно узнать о любимом человеке что-то такое, что сложно будет понять или оправдать. Хочется верить, что за моим мужем серьезных грехов нет. Но подставы начнутся точно. Главное — относиться ко всему с холодным сердцем и не впадать в отчаяние. С отцом мы это все прошли. Сегодня мы с Юлькой и Соней едем в ближайший крупный город. Девчонки хотят в кино на Чебурашку, а мне все равно куда. Главное — обстановку сменить. Мы заезжаем к Александре в офис, забираем ее и около часа сидим в ресторанчике, болтаем. После обеда девочки идут смотреть фильм, а я бегу на прием к женскому доктору. Решила перестраховаться и сдать анализы. Сбой в цикле, скорее всего, из-за стресса и активности в постели с мужем, но... Мне нужно знать точно, что я здорова. В фойе клиники меня ждет охранник Водинского. Он везде следует за мной, так настоял муж. Поэтому даже испугаться не успеваю как следует, когда меня хватают за руку и с силой тянут. «Мира, это я, не бойся». Узнаю голос и холодок по спине. Хочется закричать, но Дубравин прикладывает ладонь к моему рту, не сильно прижимает, но я умолкаю, тараща на него глаза. Но ступор быстро проходит, и я вцепляюсь в мужскую руку. Меня толкают в небольшой темный закуток с двумя мягкими креслами и журнальным столиком. «Я тебя люблю и не сделаю ничего плохого», — с жаром шепчет Стас. «Мира, выслушай». Не знаю, что сказать. Закричать бы... Но он же и вправду ничего мне не сделает в людном месте. «Отпусти!» — упираюсь руками в его плечи. «Конечно!» — он делает шаг назад. «Извини меня!» Но потом снова рвется ко мне, сгребает в охапку и прижимает к груди. «Стас, что ты делаешь?» Чувствую щекой мягкость его кашемирового свитера, знакомый запах туалетной воды, мускулистые руки, которые когда-то уже с нежностью обнимали. «Что, если все неправда?» И он никого не мучил до смерти. Пусть это окажется кто-то другой. «Малышка, я знаю, что тебя охраняют. Не доверяешь мне, я понимаю. Напиши сейчас своему стражу, где находишься. Мы можем поговорить и при нем. Идеальный на самом деле вариант. Можно даже и не говорить, просто уйти. Но он ведь зачем-то меня здесь поймал одну. Что ты хочешь, Стас? Выпутываюсь из обнимающих меня рук и сажусь в кресло. Не по себе как-то. Подташнивает от волнения. Испугалась. Дубравин опускается на колени рядом и берет мои ладони в свои. «Помнишь наш с тобой разговор перед свадьбой?» Он пристально смотрит мне в глаза. «Я тебе объяснял, зачем Водинскому нужен этот брак». «Помню». Соглашаюсь нехотя. «Я говорил тебе, что он в политику пойдет, что ему нужна семья?» «Стас, мы и есть теперь семья». «Неужели?» Он усмехается. «И много времени вы провели вместе, как поженились? Неделя наберется или нет?» Хочу возразить, но Дубравин же прав. Поэтому опускаю глаза на наши с ним руки и молчу. Пусть скажет то, что хотел, и я уйду. «Он сперва тебя за границу сослал, теперь в какое-то захолустье, сидишь, словно принцесса, заточенная в башне. Тебя это не касается!» Еле держусь, чтобы не выдать лишнего, а то сейчас как обвиню его... А он меня здесь в углу. Бух. Для полной картины образцового кандидата не хватает детишек. Заделал уже? Каждая его фраза точно в цель. Он просто озвучивает мои страхи один за другим, что я не нужна мужу. Я просто витрина его благополучия и надежности. Стас. Есть еще одна причина, почему он отослал тебя из Белоярска. У него роман с женщиной, взрослой, искушенной. У нее блестящее образование и карьера на взлете. А тебе он вернуться в мед не дает, так ведь? У меня ладони леденеют. И внутренности будто покрываются коркой льда. Сейчас она дойдет до сердца, и оно остановится. Заледенеет вместе с кровью в венах. У него женщина. Да мало ли, что там Дубравин болтает. Нет, он не стал бы выдавать такое, не будь этому подтверждения. «Мира, посмотри!» Он сует мне свой смартфон. На нем видео, как мой муж выходит из ресторана с красивой короткостриженной блондинкой. Стройная, элегантная, она позволяет Виктору придержать себя под локоток и усадить в его машину. Они так друг другу улыбаются. Искренне, вдохновенно. Мне больно становится. Чувствую, как две дорожки слез текут по щекам. А, плевать. Реву не из-за того, что он наверняка с ней спит, а из-за того, что ранее сказал Стас. Ведь все правда про наш проклятый брак и про мое место в жизни Виктора. А я молча сижу, где мне велено, послушная, как страус головой в песке, и жду непонятно чего. Собравшись с духом, встаю. «Ты приехал, чтобы это мне показать?» «Я приехал, чтобы забрать тебя, Мира».